Его лишили телевидения. Он не спал? Доктор Финшет только что отнял у него телевидение. Мартен беспокойно моргал. К счастью, Финше объяснил ему, что он принес кое-что взамен. И какую вещь! Это компьютер с глазным интерфейсом вместо мыши. Самюэль Финше установил возле кровати монитор и камеру на треножнике, прямо перед его глазом. Сначала Мартен не совсем понял, какая ему польза от этой машины. Но Финше объяснил, что это прототип, которым до сих пор пользуется только с десяток людей в мире. Камера записывает движение его глаза и тут же воспроизводит их на экране компьютера. Благодаря этому курсор перемещается. Глаз посмотрит вправо, стрелочка скользнет направо. Глаз посмотрит наверх, стрелочка поднимется и так далее. Чтобы щелкнуть, достаточно моргнуть. Чтобы щелкнуть дважды, надо два раза моргнуть. Доктор Финше включил компьютер. Поначалу Жан-Луи Мартен действовал очень неловко. Стрелочка вертелась налево или направо, бегала по диагонали, и ему было весьма трудно ее зафиксировать. И щелкать тоже было нелегко. Он часто и раздраженно моргал, неминуемо открывая программу, которую потом надо было снова закрывать. Но за несколько часов ему удалось совладать со своим глазом. В этом ему помогла собственная военная хитрость. Он представил, что из его зрачка исходит лазерный луч, который попадает в экран и управляет курсором. Жан-Луи Мартен просмотрел, какие программы были в компьютере. Он обнаружил, что можно вывести на экран клавиатуру, а это позволяло ему, зафиксировав курсор на клавишах, печатать тексты. Словно его ум, некогда заключенный в небольшую тюрьму черепа, мог протянуть руку через решетку. На следующий день, когда пришел доктор Финше, Жан-Луи Мартен вывел на экран текст, который составил и напечатал сам. Вначале было огромное спасибо, набранное крупным 78-м кеглем, шрифтом Times New Roman, повторенное на трех страницах. Затем: «Доктор Финше, вы сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог. Раньше я мог только думать, теперь я могу высказаться». Доктор Финше прошептал ему на ухо: «Жаль, что я не подумал снабдить вас этим раньше». Жан-Луи Мартен открыл текстовый файл и начал писать. Задача была трудна, и он часто нажимал не туда, его глаз был влажен от возбуждения. «Можем поговорить?» «Конечно», — произнес заинтригованный врач. «Долго мне еще жить?» — крутясь, спросил глаз. «Ограничений нет. Все зависит от вашего желания жить. Если вы откажетесь психологически, полагаю, вы будете слабеть очень быстро. Вы хотите жить, Жан-Луи?» «Теперь да». «Браво! Я хочу рассказать миру о том, что испытываю. Это так, так...» Стрелочка бегала во все стороны, словно от волнения Мартен больше не мог управлять глазными мышцами. В тот вечер Жан-Луи Мартен начал писать автобиографическую новеллу, которую озаглавил «Внутренний мир». В ней он признался, что, приговоренный к бесконечным размышлениям, он осознал огромную силу мысли. «Существуют лишь три вещи — действия, слова и мысли. Вопреки общепризнанному мнению, я считаю, что речь сильнее действия, а мысль сильнее речи. Строить или разрушать — это действие. Однако в безграничности времени и пространства они не имеют большого значения. История человечества — ничто иное, как вереница памятников и развалин, воздвигнутых с воплями и слезами. А мысль созидательная или разрушительная может без конца распространиться сквозь время и пространство, возводя множество памятников и развалин». Его ум как будто танцевал, бежал, прыгал в этой тюрьме. «Идеи самостоятельны, словно живые существа. Они рождаются, растут, размножаются, сталкиваются с другими идеями и в конце концов умирают. А если у идей, как и у животных, была собственная эволюция? Вдруг идеи производили отбор, уничтожая самых слабых и репродуцируя наиболее сильных? Я слышал по телевидению, что профессор Давкен употреблял понятие «идеосфера». Красивое понятие. «Идеосфера» существовало бы в мире идей как биосфера в мире животных. Например, Бог. Понятие Бога — идея, которая, родившись однажды, постоянно изменялась и распространялась, подхваченная и приукрашенная словом, а потом музыкой и искусством. Священники каждой религии воспроизводили и интерпретировали ее так, чтобы приспособить эту идею к пространству и времени, в которых они жили. Но идеи перемещаются быстрее, чем живые существа. Например, идея коммунизма, порождение разума Карла Маркса, распространилась в пространстве за очень короткое время и затронула половину планеты. Она изменилась, мутировала и в конечном счете свелась к тому, что количество людей, которые ею интересовались, стало уменьшаться, подобно животным, в процессе исчезновения. Но в то же время она заставила измениться идею старого капитализма. Из битвы идей в видеосфере возникают наши слова, затем действия. Так строится вся наша цивилизация. Мартен перечитал написанное. Глаз забегал по экрану компьютера, и у него появилась еще одна идея. В настоящее время компьютеры придают идеям ускорение. Благодаря интернету идея может мгновенно распространиться в пространстве, что ускоряет возможность встречи с антиидеями или похитителями идей. Человек обладает непомерной способностью творить идеи, исходя из простого воображения. Затем он должен развить их и сам исключить, если они негативные или потенциально разрушительные. Своим единственным глазом он оглядел других больных вокруг него. Бедняги. Возможно, человек когда-то был телепатом, но из-за жизни в обществе он утратил эту способность. Ухо, усовершенствованное периодом, проведенным во тьме, слышало, как вдалеке беседуют санитары. Они говорили об отсутствующем человеке, которого они сильно критиковали, они даже не осознают, насколько досягаемы их слова, иначе они бы не пускали их по ветру. Жан-Луи Мартен произвел много идей на тему идей. Спустя несколько недель рукопись составляла около 800 страниц. Доктор Финше прочитал ее, ему понравилось, и он послал ее некоторым парижским издателям. Они, однако, ответили, что тема уже устарела. В 1998 году парижский журналист Жан-Доминик Баби, получивший травму сосудов, написал книгу «Скафандр и бабочка» о болезни ЛАЭС, а написал он ее, прерывая на нужной букве секретаршу, которая перечитывала алфавит. Метод был более красочен, чем у Жана-Луи Мартена с его информационным глазным интерфейсом. Жан-Луи Мартен удивился, обнаружив, что даже в больших несчастьях, если ты не первый, никому нет до тебя дела.